Друзья, всем привет! Вы на лайв-канале «Видосы о разводах». Сегодня новое видео, но прежде чем продолжить, хочу кое-что обсудить. Июнь месяц у нас закончен. Победители определены. Определял я победителей с помощью количества просмотров. То видео, которое набирало за первые 5 дней в сети максимальное количество просмотров, соответственно, занимало призовое место. И так и будет в будущем. Ваши комментарии я читал по поводу того, что надо определять победителей с помощью лайков. Но количество просмотров, оно пропорционально количеству лайков. Поэтому нету никакой разницы определять победителя по просмотрам, либо по лайкам. Свои записи разговоров с мошенниками вы можете присылать на mail, который я оставляю под видео, или нашу в группу ВК, адрес которой вы тоже найдете в описании к видео. Ну а сегодня новое видео от подписчика, прислал мне его пенсионер. Видео очень длинное, он очень долго пудрил мозги мошенникам. Давайте посмотрим, как это было. Алло, здравствуйте, здравствуйте, я громко включу. Очень приятно. Это скажите, Сереж, как ваши дела? Я являюсь помощником эксперта. Вот только что недавно общались с нашим менеджером Артемом, правильно? Да, да. Да. Что рассказывал вам Артём? Ну, он ничего мне не рассказывал. Это его телефон 093 на конце. А, как-то он вам предлагал что-то, работу, заработок, что-то. Как-то, когда вот звонил он, да, еще два телефона параллельно, это самое, это ж вы... Откуда? С Латвии звоните или куда? Откуда? Ну, конечно, да. Ну, это самое... Еще это самое... Два телефона Сереж, звонили. Объясню, и я не понял, это самое... Кто... Нет, что... вы чуть-чуть запутались, я правильно вас понял? Очень запутался, и я вот сейчас... Сереж, ага. Я понял. Давайте я вам объясню. Один раз запоминайте... Так. Раз и навсегда. Так. Вы за компьютером, правильно? Я возле компьютера, поэтому и громкую включил. Хорошо, компьютер нам пока что не нужен. Вы просто берите листочек и ручку. Так. Есть у вас листочек? Есть, есть. Я вам расскажу сейчас. Я вам расскажу, что такое биржа. Пообщаемся, все покажу, нарисуем, все, все разберем. Ну. Вы мне скажите, вы пенсионер? Да, да, да. На рыбалку гоняете? Ну, редко, почти нет. А я бы на рыбалку поехал. Честно говоря, в офисе работаю, честно, времени нет. А сейчас еще зима, простудился, сегодня детей в садик отвозил. Без куртки с машины выбежал, чуть простудил голос. Так что извините за голос, если что. Я извиняюсь еще, если я по этому номеру звонить буду. Как вас зовут? Меня зовут Олег Синицын. Можете записать на бумажечке. Олег Синицын. Синицын. Запишу, потому что потом я это самое не буду знать, с кем разговаривал. Я... говорю, что еще два звонка параллельно с двух телефонов. Это в то время, когда с Артемом я разговаривал. Я понял. Хорошо. Я и немного Давайте. Растерялся. А, да не переживайте, такое бывает. Мне самому часто звонят. Сереж, вы мне скажите, вы помимо пенсии, вот за компьютером, я так понимаю, больше времени, да, проводите? Да, да, да, я... Я за компьютером. Вы подрабатываете за компьютером или сериалы смотрите? Что, чем? Не, так. Все по мелочам, всего. А развиваетесь по чуть-чуть, правильно? Да, да, всего понемногу. Как? Сколько вам лет, вы говорите? Ну, с 58-го года. 62. 62, ну уже взрослый. 62. С 52. Я понял. А кем работали до пенсии? Ой, у меня много работ до пенсии. Очень. Ну, основная ваша. На что вы, так сказать, мастер на руки? Ну, водитель в основном. Работает большинство водителя. Автобуса, да? Нет, водитель, автокран. На платформы краны и всякие, ну, много это самое там. Я понял. Здорово, здорово. Смотрите, Сереж, вы листочек взяли, правильно? Да, да, да. Одну секунду. Угу. Пишите. Посередине листочка сначала биржа. Слово экономическая биржа. Биржа. Угу. Просто есть биржа труда, да? А есть биржа экономическая, мировая. Подождите, экономическая. Экономическая биржа, да. Угу. Экономическая биржа – это мировая онлайн-система, на которой происходят торги. Угу. На бирже находятся платформы, на которых осуществляются торги. Я сейчас постепенно буду вам объяснять, хорошо? Ну, я как бы очень подробно... Вы об этом что-то слышали? Форекс, так, биржа. Так, так, очень подробно не надо, потому как в общих чертах я как бы знаю. Я в общих чертах, да, обрисую. Смотрите, на бирже делится у нас на два типа. На фондовый рынок и финансовый рынок. Понимаете? Угу. Напишите, на фондовый и финансовый. Угу. На финансовом, соответственно, торгуют валютой. Вы когда-либо обменником пользовались? Обязательно. Вот, это тоже самый принцип обменника. Купил дешевле, продал дороже. На разнице цены заработал. Понимаете, это принцип. Принцип классический, как и везде. Подешевле купить, подороже продать. Ой, я очень извиняюсь, у меня такой вопрос. Я тут шотландские эти деньги мне надо было поменять. И за то, чтобы я их поменял, я за каждую купюру должен был заплатить 3 евро. Как бы у меня было одна 20 евро, другая 5 евро. И я за каждую должен был заплатить по 3 евро. За ту, которая 20 евро, и которая 5 евро. И я начал думать, я не понял, думаю, может, у нас в Литве такие порядки только. И там есть банкомат, который меняет. А она мне говорит, а там в банкомате такие же условия. Как у вас с этим, это самое, в Латвии там? Ну, есть такой закон, или у вас это самое цивилизованно все? А, что? Последний да? вопрос, какой? Последний вопрос, повторите. Ну, каждая банкнота при обмене в обменном пункте я заплатил за каждую банкноту одна 20 евро, другая 5 евро. Я заплатил за каждую за обмен по 3 евро. Это за 5 евро я тоже 3 евро заплатил. И за 20 да, евро банкноту. Ну так это грабеж. Это да, я согласен. Это что-то не то. Это вообще не то. Это вообще не то, потому что я не понимаю. Я даже... я ж знаю, что в принципе у пенсионеров в Литве там получают 300-400 евро. Для вас это вообще, да? Конечно. Я приехал с этой... У вас 340, да, минималка, если я не ошибаюсь, у всех? Ну, мне минималка, как бы, я даже не знаю ее. Я как получаю, как вы сказали, 300, чуть-чуть меньше евро я получаю. И как бы, дорого за это самое, если менять. Я понял. За каждую банкноту. Просто меня этот, вот этот сам... поражает, как можно за банкноту 20 евро, это самое, но это вот шотландские евро, меняю на литовские, а зачем я менял тогда? Фу, извиняюсь, не евро, фунты, бляха, а зачем я менял евро бы? Шотландские фунты, вот, ну... А ближе к делу. Я вас услышал, вернулся к этой теме. Да, уже не надо возвращаться, потому что я уже и это самое. Я вам хочу предложить зарабатывать на бирже. Во, зарабатывать это другое дело, а то, что как меня обманывают, это я уже. Тратить это мы всегда успеем. Но чтобы что-то потратить, надо что-то Да, заработать. сначала надо заработать. Вот я хочу Вот я вам заработать. предлагаю Да. рассмотреть, как мы можем заработать. На Угу. бирже есть акции. У каждой крупной компании, которой мы пользуемся, есть своя ценность. И она подкреплена акциями. Вы об этом знаете? Ну как? Ну я думаю, что каждый маломальски грамотный человек знает, что такое акции. Отлично. Вот на этих акциях мы сможем зарабатывать с помощью классической купли-продажи. Приведу вам пример, да? Кто это мы, извиняюсь? Мы сможем Вы зарабатывать. и мы. Мы А, компания вы, аналитиков. я и вы. Я и вы, грубо говоря, да? Я Понял. ваш помощник, грубо говоря, да? Понял. А А я вы что, трейдер. старше буду тогда я, да? Что? Я старше буду, если вы мой помощник. Конечно. О! Конечно. У вас будет свой личный помощник. Это эксперт, который торгует уже более 10 лет. Он будет вам подбирать инструмент, на котором вы будете торговать. Инструмент – это акции, финансовый инструмент мы называем Ну, так. акции знакомое понятие, да. Да. Если компания развивается, то акции растут, правильно? В цене. Если компания… И Да, наоборот, да. абсолютно верно. Цена Да. поднимается. Если компания не развивается, то цена падает. И мы будем зарабатывать как на повышении, так и на понижении. Понимаете? Самое главное, что знать нужно, это информацию. Именно этим вас и будут снабжать ваши помощники. Информацией по вашим акциям. Вам подберут инвест-портфель. Портфель – это совокупность нескольких акций. От одной до четырех примерно, да? У вас будет совокупность нескольких акций, на которых вы будете торговать в своем личном кабинете, в онлайн. У вас будет личный кабинет за компьютером, смартфоном или планшетом любого гаджета, вы сможете зайти. Он будет защищен вашим логином и вашим паролем. Это ваш личный кабинет, как банкинг. Вы банкингом пользуетесь? Вот нет, вот это не пользуюсь. Я не умею. Что такое? Это банкинг? Ну, банкинг. Карты отслеживаете, коммуналку через интернет платите, там, Это считаете. это только по-другому называется. Это Ну, я называю это банк. электронная, это банкинкисты, как электронный банк. Электронный банк. Конечно, Я путалась. пользуюсь я и за квартиру плачу, и все. Да, электронный банк, все верно. Так. Такой же самый у вас будет личный кабинет. Это личный кабинет, напишите слово трейдера. Вы будете трейдером. Напишите Личный я кабинет. трейдер. А я аналитик. Трейдер и аналитик. Вы трейдер, вы человек, который будет торговать. Я аналитик, я Трейдер. человек, который будет подсказывать. А вы Не рассказывать. аналитик, а как мы будем, где мы будем встречаться? Мы А? будем работать в режиме онлайн. Это и есть преимущество. Преимущество биржи мировой, экономической. Несмотря на то, что вы находитесь в одной точке, я в другой, мы с вами сможем работать онлайн. У вас есть скайп. Есть, вот я как раз со скайпом и тут разбираюсь. Есть. Отлично, вы будете общаться со своим помощником через скайп и через программу AnyDesk. Это программа демонстрации рабочего стола, чтобы вы могли видеть, что делает ваш эксперт и учиться. А он будет помогать вам, понимаете? Ага, а мне надо запомнить эту программу как... Напишите программа AnyDesk, вам надо ее даже скачать, она вам пригодится. Какими буквами писать? Латинскими, да? Английская буква А. Так. А потом английская буква Э. Английская буква Э? Н. А, Н, это другое дело. А я думаю, А-Н. может, в английском уже Э буква есть? Нету таких букв. Так, значит, Н, значит, не Э, а и теперь У, как у русская У. так, Ану, а Д, буква ну, Дмитрий, Д английская. а ну Ану, деск. Ану, деск. деск. Это деск палуба по-английски. Я же в море ходил еще. А, вы моряком еще были? Да, деск, ай, де, не деска, де, Да, деск. анидеск. Если одним словом, это анидеск. Можно написать на русский, можно на... Я вам помогу скачать перед тем, как вы будете подбирать себе инструменты, я вам все помогу. А как это с морем никак не связано, деск? Нет? Это не связано с морем, к сожалению, наверное. Анидеск. Смотрите, продолжаем дальше. Программу они написали. Давайте разберемся, что такое биржа и на какие этапы она делится. На фондовый и финансовый рынок. Это понятно? Ну, фондовый это что, не финансовый? Фондовый и финансовый рынок. На два. Фондовый и финансовый. А на финансовом торгуют валютой, на фондовом торгуют акциями. Ой, Понимаете? финансовый это валюта, финансовый. Это валюта, да, валютные пары, валюта. А фондовый это акции. Ай, фондовые акции. Да, абсолютно верно. Фондовый фонд. Это фонд. Да, фондовый Фондовые рынок. акции. Вы это трейдер, мы это аналитики. Да я уже это записал. Я трейдер Отлично. хорошо усвоил. Я трейдер, и я старший, а вы помощник. И вы Вы старший в своем личном кабинете, в личном старший кабинете, у вас. да, старший трейдер. Вы трейдер, да, но А пока вы вы еще аналитик, начинающий трейдер. мне помогать будете? Да, наши специалисты, которые имеют огромный опыт, вам будут помогать. За вами будет закреплен один специалист. Подождите, как наши специалисты? Не вы лично? Я Олег Синицын, я помощник вашего специалиста. Ваш специалист. Подождите, вы помощник моего специалиста? Да. А, Я вам... Да, ваш специалист очень занятой человек. У него очень много клиентов. вот тут, тут я уже растерялся. Помощник старшего специалиста. Я старший, вы помощник моего Смотрите, специалиста. вы трейдер, Я мы трейдер. аналитики. Трейдер. Я являюсь менеджером, помощником специалиста. Все верно. Так, менеджер... Нет. Так, менеджеры, это и есть аналитик, менеджер? Не, я менеджер, я просто помощник, я помогаю. За вами будет закреплен специальный Так, подождите, специалист. вы менеджер, Олег, Да, Олег, да. Да. менеджер. А кто у нас будет аналитик? Аналитик? Да. Вы сказали с самого начала, что вы мне будете помогать, вы будете аналитиком, а я трейдером. Все верно, я говорю, Но. мы это компания наша. У Так-так. вас будет свой учитель, можете записать его имя. Максим Золотарев. Максим. Максим, ага. Золотарев. А, Это очень во-во-во-во. уважаемый человек. Он обучал и меня, и многих других наших клиентов. Довольно-таки грамотный, довольно-таки хороший, пользуется популярностью, скажем. Обязательно его слушайте. Сейчас что мы делаем? Сейчас нам надо присесть за компьютер. Так. И я вам помогу скачать программу Anydesk. Так, Anydesk, Anydesk. Через Google, вы через Google ищете? Да. Да, через... Да, пишите, можете английским, можете русскими писать. Ну, а это в этой строке поисковой, так я понимаю? Да, все верно. Все, сейчас, так. Так. Буковка к буковке. Деск. И вам первое, что должно выбить, программа удаленного рабочего доступа. Так, сейчас. Приложение быстрого управления рабочим столом. Так, тут это самое, можно открывать или надо загружать, потому что download... Вот сейчас какое? Приложение быстрого управления рабочим столом. Есть такое? AnyDesk. Fast Remote. Fast Remote Application. AnyDesk, да, его надо скачать. Это программа. Так я же говорю, тут скачать бесплатно. Да. Есть. Там должен быть квадратик, ромбики, квадрат красный такой, верно? Ну, тут пока... Хотя бесплатно, зеленым, есть такое? Ну, это есть с правой стороны, а не деск, квадратик, да. Тут про него все написано, и скачивание программное обеспечение, так его скачать надо. Да, его надо скачать, а не деск. Оно занимает пару мегабайт. Оно поможет в будущем нам работать и смотреть, как это все работает. Это для работы. Это как Skype, только чуть усовершенствований. Вот тут я уже скачать, я как бы... Нашли кнопочку «Скачать», а не «Деск». Ищу, тут никаких кнопок, а не «Деск», «Скачать бесплатно», «Удаленный да, доступ». Да, нажимай. Да, абсолютно верно, правильно, скачать бесплатно. И это сюда нажимать, да? Нажимайте, скачать бесплатно, и пойдет загрузка. Так, загрузка, а не деск. У вас там загрузка пошла, внизу должна ячейка загрузка, а не деск, красный квадратик, и внутри белые ромбики. Да, что-то тут... из бандики вы когда, нажали скачать, что написано? И написано испытайте, ну по-литовски написано, испытайте из бандики Google Ads галките евро 45 реклама с кредита и си леди. Вам надо скачать и открыть эту программу. А я не знаю, как ее скачать. Вы нажали кнопку «Скачать», правильно? Да, нажал. Вот я говорю, что я вижу. В загрузках, посмотрите. Вот. В загрузках браузера. Что я не знаю, где тут загрузки. Вот смотрите, я, у меня с этими проблемы. Я почему и этот компьютер, это самое, громкую включил, потому что... Я никак не разберусь, как тут скачивать, закачивать. Я нажал, все, вот то, что я вижу перед собой. Антивирусы, программы, обзоры. Подождите, стойте, вы пользуетесь браузером Google Chrome? Да. У вас там внизу должна быть, в самом внизу браузера должно быть AnyDesk написано, есть скачанное уже. А вот скачанного нету. AnyDesk.exe. Нет такого? Нет, такого нету. Так, давайте все заново. Возвращаемся на строку Google. Возвращаемся. И пишем русскими. Русскими. Буква А. Так. Уже русскими пишем, да? Да, чтобы мне было удобно вам подсказать. Так, буква А. Потом буква Н, Николай. Потом буква И, Ирина. Так. Потом буква Д. А. И. Ни. Ани. Ани. Деск. Деск. Буква Д. Д. Э. Э. Не, Дмитрий. Не Т, а Д. Дмитрий, а не деск. Деск. О, отзывы. Андроид, а не деск. Андроид, отзывы, андроид, скачать. Play Market. Подождите, нам не на Android надо, стойте, стойте, не спешите. Windows, Windows, а не Desk. Windows, для верно, Windows. Верно. А не Desk? Вы выбрали, а не Desk? Да, да, да, да, да. У вас первый сайт должен выбрать, первый сайт в поиске должен быть. Положение быстрого управления рабочим столом. Да, вот туда нажимаете, отлично. Открывается программа удаленного рабочего стола, верно? Программа удаленного рабочего стола, которая действительно работает. Отлично. Да, скачать бесплатно, зеленым помечено, правильно? Да, да, да, скачать бесплатно, зеленым. Один раз нажимаем, аккуратно нажали раз, так. И оно внизу загрузка сейчас пойдет. Так. Или скачать прямо сейчас у вас появилось? Ничего у меня не... Вы нажали скачать бесплатно. Что сделало? А тут ничего пока не сделала. Z-Starting... Два раза. Кликните несколько раз. Не может такого быть, чтобы ничего не сделалось. Z-Starting, Anydesk и... Скачать бесплатно. Вы нажимаете, и должна загрузка пойти. Нет, тут никакой загрузки. У меня табличка вышла «Сохранить как?» и, «Сохранить как?» и, «Да, сохранить и, как?» и, так, и рабочий стол, библиотека, домашняя группа, компьютер и сеть. Вот так вот. И тут еще ползунок есть, и можно смотрите, его... Смотрите, у вас должно быть... Смотрите. Зайдите на рабочем столе, у вас должен быть компьютер. Мой компьютер. На рабочем столе? Ну, у вас папка «Мой компьютер» есть. На рабочем столе, сейчас. И компьютер есть. Зайдите, «Мой компьютер» там в углу, в углу, в левом углу, сверху должно быть «Загрузки», верно? Папка «Загрузки». Слева, вверху, рабочий стол. Папка «Загрузки». Ой, рабочий стол. Не вижу я загрузок. Вы зашли в мой компьютер. Да, да, и у меня самый верхний – это рабочий стол, библиотека, потом. Видео, библиотека. Документы. Инструменты. Видео, нету документы, такого. Изображения, музыка. У меня седьмой этот Windows, седьмой. У вас седьмой Windows? Да, да. Если десятый, то там по-другому, наверное, будет. Сейчас, тогда я подскажу, как найти это в Chrome. Заходите опять в Chrome. Так, а откуда, отсюда все выходить опять? Все, ну, все. Браузер, откройте свой браузер, Chrome. А оттуда я отовсюду уйти должен, да? Я уже убрал, ушел отовсюду. От всех ушел. И от дедушки ушел, и от бабушки ушел. А у вас там была папка «Избранная», была такая папка «Избранная». Помните, вы заходили в мой компьютер только что? Ой. Там должна быть папка «Избранные». Ой, не помню, честно говоря. Давайте опять я сейчас в Google, и вот сейчас он открывает Google, и опять все сначала, да? Да не, вы уже скачали этот Anydesk два раза, вы просто не увидели. У вас должно быть «Мой компьютер», папка «Избранная». Я уже нашел. Я уже сам догадался, где у вас должно это найти. Uh-huh. Раз у вас загрузок нет, у вас в моем компьютере должно быть папка «Видео», «Ярлыки», «Картинки», «Изображения». И должна быть папка «Избранные». Там есть папка «Загрузка». И в этой папке есть Anydesk, скачанный уже. А вот, ну, тут... Есть такая папка «Избранная». Избранные. Есть загрузки, я вижу, избранные. Вот. Загрузки заходите. Загрузки зашел. И находите там файл AnyDesk. Есть у вас там AnyDesk? Тут у меня красный такой ярлычок. Торрент. Торрент. Тут у меня. На букву А еще сначала. Амиго, амиго. Бундле, бляха, амиго, амиго. Это товарищ амиго. Что, наклеил? Нет, хром сетуб, хром сетуб, Firefox, давайте я вам Google Voice. Послушайте, смотрите, у вас в правом верхнем углу есть такая кнопочка поиска. Ой, я уже все, я уже запутался, тут у меня... Вы сейчас взорветесь, дедушка, вы взорветесь, вы что, не можете AnyDesk найти? Давайте я еще раз вообще расскажу самым простым способом, самым. Все, ну, я... забудьте все, забудьте все, зайдите в Chrome. Зайдите в Chrome, мы так зарабатывать не сможем, понимаете? Ну, а как? Спокойно, с холодной головой. Не, я вас не виню, вы огромный молодец. Вы молодец, не переживайте, я вас верю лично. Это нормально, у меня дедушка сам не сильно компьютере. Я не вообще с компьютером, я с ним не дружу вообще. Мы с ним как-то... Хорошо, я заметил, заходите в Chrome. В Chrome, вот в Chrome я могу зайти. Зайдите в хром, у вас в правом верхнем углу есть три точки. Точки три вижу, да. Нажимайте на эти три точки, там есть... Так. Вертикальная, да. Нажимайте, там есть история, загрузки, закладки. Есть загрузки? Все есть. Новая вкладка, новое окно, новое окно в режиме инкогника, история, загрузки. Есть. Нажимайте на то загрузки, нажимайте. Загрузки, да, есть. И у вас там нету AnyDesk, сегодня написано, сегодня. Не, у меня даже вчера нету, у меня это самое... значит, у вас не скачалось. 2 декабря 2019 года у меня. То есть за сегодня скачивания не было? Нет, нет, вот, даже за вчера не было. Значит, мы его не скачали. Даже за вчера не было. Вот. Значит, мы его не скачали. А, отлично. Давайте тогда попробуем еще проще. Мы, наверное, не нажали кнопку зеленую, скачать бесплатно, да? Ой, я уже не знаю. Давайте отложим это дело, потому давайте, что... Давайте в следующем году, да? Нет, не в следующем. Ну, я не знаю. А вы устали уже? Я уже... А тут 5 минут осталось дела. Тут я уже... Мы уже до финиша дошли. Мы уже почти парашют выпустили. Но только осталось прыгнуть, понимаете? А не тест скачать, это несложно. Я уже растерялся. Это для вашего желудка. А не бойтесь, ну все, вы думаете, я с первого раза его скачал. Я с 10-го его скачал. Это нормально. Так, собираемся. Поисковик Google. Поисковая строчка, правильно? У нас есть? Есть, а куда он делся? Он, конечно, есть. Я просто, я не то что-то делаю. Я ж вижу, что не то. Не переживай, не соберемся, то. Мы сейчас соберемся. Да, не, я уже начал волноваться, и уже ничего не получится, потому что я там уже, я знаю, что тут вроде, вроде рядом. Скажите, у вас там видно? У меня ничего не видно, у меня курсор, строка, это самое... как она называется? Писать надо, писать. Да, напишите, как обычно. Ага, скачать AnyDesk. Попробуем на другом сайте скачать. Только пишите русскими, русскими. Все понял, все понял. Так. Сейчас я попробую на другом. И по-русски прямо. AnyDesk. Да. Молодец. Зато вы уже программу заполнили. Да, я уже профессор, это самое. Только начинающий. Надо, Надо У нас вы... должен появиться сайт, да, такой, anidev.com. Так. anidev.com. Есть такой? Тут сразу пишут удаленно рабочий стол для Android, а не деск. Удаленно, нет, нам ниже надо. Нам удаленный ниже надо. Рабочий стол для Windows 10, а не деск. Приложение быстрого управления рабочим столом. Приложение быстрого управления рабочим столом. Заходим. Приложение. Программа удаленного рабочего стола, которая действительно работает. Отлично, там есть такая кнопка «Скачать бесплатно», зеленая, да? Ну, есть такая. Попробуем нажать, что произойдет, нажимайте. Так, и благодарят меня за это самое, за что я так не понял, потому что тут таблица вышла другая, за что благодарят, она вышла сверху, эта таблица. Вот, оно скачивается, я понял. Благодарим вас. И внизу под «благодарим» есть... Соглашение и наше заявление. Смотрите. Соглашение смотрите, и смотрите, тут... Смотрите, давайте так. У вас, слушайте меня внимательно. Ничего не закрывайте. Смотрите прямо. Благодарят вас, да? Теперь там, где ваш пуск в компьютере, посмотрите в самый низ компьютера. Там должен быть... В левом нижнем углу Anidesk написано. Anidesk.exe. Есть? Там, где кнопочка «Пуск», только чуть выше. Над кнопочкой «Пуск». Anidesk.exe. Есть? Да нет. Anidesk еще лучше. А что под вот этой рамкой благодарности? Что там ниже, под рамкой, за рамкой? Get starting with Anidesk in three steps. Ну, это три шага. Я еще первого, наверное, не сделал, или я уже перешагнул, может, я уже на четвертом шагу и не вижу. А у вас есть кнопка «Скачать» прямо сейчас, там где «Благодарят»? Да и вот, понятно, что нету, я бы нажал, если бы она была. У вас написано «Благодарю». Стойте, послушайте. У вас написано «Благодарим вас за загрузку», а не «Дэс», правильно? Не. Вы только что сами так сказали, что вас благодарят там. Благодарю, тут надо какое-то соглашение и наше заявление, и это самое, а тут внизу get started with... Стоп, я понял, get started, над get started есть, скачать прямо сейчас, есть сверху, над красным, вот таким, скачать прямо есть, сейчас. Есть. Обратите внимание, да-да, обратите внимание, ваш опрос, чтобы помочь сделать нам, вот нажимаю прямо сейчас, чтобы скачать. И что появляется? Таблица тут какая-то. Отлично, скачивайте, да? Я не знаю, что он делает. Окей, там выбивает, окей. Да нифига, не окей. Я, отлично. Я или шаг первый не сделал, или я уже четвертый шаг сейчас сделал. Сейчас проверяем. Да. Теперь нажимайте три точки, как мы нажимали. Так. Вот в загрузках, есть они деск или нет. Мне кажется, я уже четвертый шаг сделал. Три точки. Загрузки есть, Загрузки. О, бляха, у меня этот 2 декабря, ну, как и было, 2 декабря, 19-го... Короче, вы скачали, да, его? 19-го года. У вас скайп есть, правильно вы говорили, скайп. Да, я вот с ними и не могу войти, разобраться в скайпе. А, вы и в скайп зайти не можете, да? Да, в том-то и дело, это самое. Я уже все, у меня уже голова не я вас понял. Нихт работать. все Надо, это. ну, это не проблема. Ладно, ладно. Но Не мне... получилось, так не получилось. Я потом, я вам я помогу. попробую, я все записал. Я записал биржа, фондовый рынок, Главное, что вы за компьютером сейчас. Личный кабинет, трейдер. Вы мне скажите, вы, вот мы выплачиваем прибыль своим клиентам, да? Так, так. Все, отвлечемся от компьютера. Так. Ну нахер тут компьютер, сложно. Давайте так. Так, так. Все просто. Ага. Листочек опять берем, в руки ручку, так. Не общаемся. Угу. Так, вы мне скажите, у вас пенсия там 280 евро, она вас устраивает откровенно? Или хотелось бы больше? Ну, 270 у меня. Ну, 270, не более, еще меньше. Да, да, конечно, конечно не устраивает, но... А кого бы она устраивает? Это таблетку. Я не знаю, даже ничего не купишь себе. Конечно. Вы как вообще до пенсии доживаете? Или вы откладываете? Или куда-то инвестируете? Ой, какие тут инвестиции? Тут это самое... съедаем... Как бы дожить до следующего месяца, я правильно вас понимаю? Да, да, совершенно верно. Ну, а как долго вы на пенсии, Серёжа? Ну, уже прилично, потому что у меня пенсия по инвалидности. У меня этот И самый, все. У меня же этот инсульт был, во. И, о, и поэтому и поэтому я вот я когда теряюсь, я у меня вообще все это самое, я уже знаю, что я начинаю нервничать, и у меня все, я, может, завтра я сделаю это, тут вроде не сложно ничего. Ну, а вот Серёж, так все резко, как-то я... Я вас понял. Смотрите, для того, чтобы начать работать на фондовых рынках, а это прежде всего бизнес, напишите, это бизнес, это мой бизнес, так и напишите. Чтобы это я даже, бизнес, я это, даже... Это ваш бизнес. Я даже мой с большой буквы напишу. Правильно, это ваш бизнес. Как вы думаете, Серёж, чтобы открыть свой бизнес, нужны инвестиции или нет? А как же? А кто? Как? А кто без Вы инвестиций? Вы мне скажите. Ну, конечно, но у каждого разные понятия разные. Ну, я уже взрослый человек, я понимаю, что без инвестиций ничего не получится. Для того, чтобы начать, а я так понимаю, в вашем положении мы можем начать только с минимума, да? Это минимальное начало для новичков. Я специально для вас подберу тарифную возможность для новичков. Сейчас объясню, что нам нужно. Для того, чтобы мы с вами начали зарабатывать, ну, минимальное на пассиве хотя бы каких-то 100 евро дополнительно, да, к своей пенсии. Для начала, да. Ну, для начала, я думаю, 100 евро плюсом каждый раз в месяц, это неплохо. Так это очень хорошо, неплохо. Это очень хорошо. Неплохо, того, не то слово. Для того, чтобы мы на пассиве могли с вами так зарабатывать, нам нужно подобрать инструменты, понимаете? От 1 до 4. Это раз. От 1 до 4 инструментов, я так понимаю. Да, это может быть чуть меньше, может быть 1-2, может быть 1-3 или 1-4. Все зависит от того, какие инструменты вам подберут, понимаете? Ну, мне самое, чтобы не сложно было, чтобы я что-то понимал в этих инструментах, в этом деле. Мне... Эти инструменты вам и будет подбирать ваш главный эксперт. А, то, что я вначале Смотрите, записал. Да, Максим Золотарев. Да, да, да. Подбирать вам эти инструменты, понимаете? Так, так, так, так, да. Отлично, да. Теперь послушайте. Мы обсудили, что это сфера инвестиций. Человек, который заинтересован в том, чтобы зарабатывать на пассиве, ну, хотя бы 100 евро. Хотя это смешные деньги. Но в вашем положении они хотя бы смогут вам помочь. На начальных этапах, верно? Конечно, конечно. Конечно. У вас есть какая-то мечта, вот не сбывшаяся мечта, есть? Ой, мечта, мечта. На все деньги надо. Деньги будут, и потом мечтать можно. А что? Но Надо. вы на что-то копите, копите на отдых копите, на пансионат, на машину. На что вы копите обычно? Ну, каждый человек хотя бы чуть-чуть копит на что-то, правильно? Вот я коплю на новый автомобиль. Я хочу себе купить новый автомобиль. Вот на что копите вы? Ой, как-то я не коплю, у меня не получается копить ничего. А, у вас не получается копить. То есть Не-не. безденежье сплошное, да? Ну как, это самое, от пенсии до пенсии, и как бы сколько есть, столько и трачу. Будет на 100 больше, я буду на 100 больше лучше жить, будет на 100 Я меньше. понял. Да, так что, Понял. так, все это. Я вас понял. Смотрите, дело в том, что для того, чтобы нам начать торговать, да, хотя бы с минимума, на минимум нужно 300 долларов. Вернее, 300, Евро 300 евро. 300 евро. мне как-то удобнее это самое. Да, для того, чтобы мы выбрали вам несколько инструментов, и каждый месяц вы напишите на листочке 300, 300 написал. напишите 300, Да, равно. раз в год вы будете получать, если посчитать по 100 евро в месяц, то это минимально, да, то в год вы получите от таких инвестиций 1200 евро. Напишите. О, Один год 1200 евро. так, о, а если 10 лет, я сразу один нолик, и смотрите, как солидно, 12 тысяч. Да, это минимум. А я готов показать вам еще больше. Я в вас верю, у вас есть возможности зарабатывать больше. Ой, хорошо. Так как вы. Я А так извиняюсь, как вы. мне сейчас звонят. Вам слышно это самое Да, я звонки? слышу. А вы долго будете общаться? Это важный звонок для вас или Это потом? очень важный звонок, и на сегодня как бы он сейчас скинул, но он опять будет звонить. Это. Давайте я уточню у вас. Ага. 300 евро. У вас есть наличие для начала работы? Как вы думаете? Найти можно? Ну, в принципе, конечно, можно найти. При хорошем желании, Да, практически, если есть, так конечно. и в год, если 1200, ну, а я уже Это чуть-чуть минимум. помечтал, 12 тысяч за 10 лет. Да, но смотрите, это только для начала. Я уверен, да, на своем опыте, мой дедушка начинал, на моем опыте, да, с 300 евро за первый год, я вам по секрету скажу честно, он заработал 2100 евро за год. Это очень хорошая цифра. Он Ой, уделял этому по 2, по 3 часа в день. да так не может быть. А если, подождите, 2000 это в год, да? Это же что Но это у получается? него такая цифра вышла в год. Но он очень старался. И ему попался очень грамотный эксперт. Наш Максим Золотарев. Помните, я о нем говорил. Ну так я понимаю, а смотрите, это Я для самое. всех своих родственников Максима советую, потому что он вроде меня учил и родичей моих. Так, это самое, а я могу больше, чем 2 часа работать? Или как? Или я что-то не понимаю? Вы понимаете, от этого не будет смысла. Как, А знаете, выражение, выше головы не прыгнешь. то... Постепенно мы будем раскачивать ваш депозит, А понимаете? то я уже... Постепенно. Я И уже... еще такое понятие, спешишь, людей насмешишь. Мы же Так... не хотим спешить, мы же хотим заработать, правильно? Так, Мы приходим в этот бизнес. Ну... Посмотрите на бумажку, там написано, это мой бизнес. Вы писали такую Да, бумажку? и мой с большой Вот. буквы написал мой бизнес. Это ваш бизнес, и тогда бизнес не Это спасет. моя корова, и я ее буду доить. Правильно я говорю? Да, и эту корову вам подберет наш эксперт. О, Давайте, чудненько. перезвоните сейчас по своим делам, Чудненько. пообщайтесь там с другом, кто вам звонил, дочь, пообщайтесь, я вам наберу, мы обсудим, когда мы сможем с вами подобрать вам инструмент. Ну, Хорошо? друг звонил, ну сейчас уже, я сегодня все равно уже ничего не соображаю. Уже в следующий раз как-нибудь, потому что я уже Хорошо, запутался смотрите у так, в меня следующем голова. году пишите домашнее задание, подготовиться надо. Так, я попробую. Вам задание, первое задание, найти 300 евро. Так, найти. Цель 300 евро, найти, одолжить, занять, вы эти деньги очень быстро отобьете. Только вы не... сами прекрасно. Я понял. Это самое. Есть много Понятно, честных мне не важно, методов, где да? Вы найдете, мне не важно, можете не говорить. Вы вершинник своей судьбы. А я уже знаю, где я найду. Это твой бизнес. На твой бизнес вы найдете, правильно? Я уже знаю, где я найду. Я кредит возьму. Кредит возьму, потому что я кредиты брал раньше. Когда вот мне не хватало, и это самое, там проценты небольшие. Отлично. Вы сами знаете. Давайте так, договоримся. Первое, мы записали, найти 300 евро. Записали так. На свой бизнес. Так, окей. На свой бизнес. Отлично. Второе. Скачать Anydesk. Если не получится, как напишу? Попрошу кого-нибудь. Я попрошу кого-нибудь. У меня же есть грамотные Если что, люди. Вам поможет эксперт. У нас не получилось, мы чуть-чуть переволновали. Ага. Так, Бывает, так. У нас, возможно, чуть-чуть разные браузеры. Так, Ничего. Так. Это не проблема. Третье. Вы скажите, вам обычно пенсия в Литве приходит на карты, правильно? Вы картами да. пользуетесь? Да, как, да. Какого банка картой пользуетесь? Ханса. Как? Ханса. Ну, Светбанк, Хансабанк, это... Эти 300 евро должны быть у вас на карте. Вы картой часто пользуетесь? Ну, часто. Я же говорю, что я оплачиваю все эти коммунальные... Да, отлично. 300 евро вам нужно будет пополнить на карту. Да, я все эти... Вы на нее будете получать зарплату, выплаты на нее, свою премию. Да, на нее. Вот я и хотел... У вас она одна, да? Одна. Одна. Я все через эту карточку. Все. Первое. Повторяйте. Первое. Что мы первое записали? Найти 300 евро на свой бизнес. Найти 300 евро. На свой записали. Бизнес. Второе. Так, скачать Anydesk. Anydesk. Записали. Так. И третье. Карта. Мы на нее будем получать выплаты. Ее надо что? Карта, ее надо... Пополнить. Пополнить? Я думал, может что-то Эти с ней... Эти 300 евро, которые мы я найдем, понял, мы должно, на карту. Я понял, должно быть на карте. Сколько времени вам надо? Так. Нет, смотрите, у вас есть времени буквально пару дней, не более. До пятницы Максим Золотарев набирает клиентов. До пятницы больше мест не будет. Так. До пятницы успеете? Я постараюсь. Гарантирует у нас... Если в крайнем случае вам не дадут кредит, как вы думаете, у вас есть близкие друзья, я думаю, за всю жизнь вы все-таки друзей приобрели. У меня есть очень много хороших друзей. Есть, как говорится, не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Подруга даже есть хорошая, она все меня понимает, во всех этих делах участвует. В смысле, Отлично. Может посоветовать, она очень грамотный финансист, она работает, там я не знаю, кем она работает, но с финансами связана. И очень грамотно в этом отношении, так что и с ней можно посоветоваться. Отлично. Давайте так, мы не будем обсуждать сейчас, где вы будете искать. Я понял, да, 300 евро. Я записал. Первое. Моя фамилия Олег Синицын. Олег, я записал. Мы начинаем с вами сотрудничать с этого дня. Записал. Завтра я вам звоню в 12 дня. Нет, давайте не в 12, слишком рано. У меня куча дел. Завтра в 3 я набираю вас. Вы подготовьтесь. Если завтра получится, и начнем завтра, вы сами должны понимать, слово, которое мы писали ранее, это ваш бизнес, понимаете? Это мой Все бизнес. Быстрее. Теперь Все быстрее. Это вы... самое, теперь телефон, я вот этот я... Вот этот телефон напишите. Это IP-телефония. Я вам наберу с этого телефона. Да, потому либо что все остальные я буду блокировать беспощадно. Запишите наш с вами пароль. Да. У нас пароль будет рыба-меч. Напишите, рыба-меч. Рыба? О, это по-морскому. Рыба. Давайте, это будет код. Рыба-меч. Меч. Так. Рыба-меч. Так. Если вам будет кто-то звонить, кроме моего эксперта, я спрашиваю, рассказывать, вы ему говорите, какой пароль. А он должен вам ответить, рыба-меч. Если не отвечает, то это не он. Понял. Вот. Это наш девиз будет, понимаете? Вот это умно, потому что... Да, конечно, умно. Телефон... Я не зря... Так я и думаю, что телефон-то может и другой у вас быть. Рыба... я беру другого. Да. А пароль у нас один. Рыба-меч. Рыба-меч. Я вас верю. Все. Так, я с вами прощаюсь. Звоните другу, общайтесь. Так, завтра в 3 часа я вас набираю. Может, завтра чуть попозже, потому что... Давайте в такое же время. Не время. Послезавтра, потому что как бы кредит взять, это мне специально ехать надо. Я завтра позвоню вам, проверю вас. То ли хорошо, то ли у вас получилось. Так я и говорю, что послезавтра, потому что у меня... Хорошо, послезавтра. Карта у нас пополнена, 300 евро у нас на карте, да, пятницы мы уже начинаем сотрудничество. Рыба-меч. Я знакомлю вас с кем? С Максимом Золотаревым, понимаете? Это тот человек, который меня учил. Я понял, хорошо. Все, хорошо, до очень, завтра. Очень, все, очень. До завтра, всего хорошего. Всего доброго. Всего доброго, все. Пока-пока. Ребят, многие в комментариях писали, что любят длинные видео. Вот вам длинное видео. Практически час он им пудрил мозги. Надеюсь, вам понравилось, потому что на самом деле человек подписан на мой канал, и изначально он не пытался для себя какую-то там информацию выявить для того, чтобы начать зарабатывать таким способом, а реально просто этот целый час угорал над ними. Надеюсь, вам понравился ролик. Подписывайтесь на канал. Всем мир. Не попадайте на уловки мошенников.